Глава вторая. Вступительный экзамен. «Итак, молодой человек...» Сидящий во главе приемной комиссии пожилой маг с залысинами на мощном лбу поправил блеснувший монокль, вставленный в правый глаз. «Представьтесь, вы последний из претендентов на поступление в академию, поэтому не будем тянуть время». «Ксандр Нолти», — четко ответил я, коротко поклонившись сидящим на возвышении в креслах с высокими резными спинками магам. Всего их было шестеро. Глава приемной комиссии, старик с ястребиным лицом, одетый в зеленого цвета мантию, поверх которой лежала толстая цепь с медальоном в виде раскрытой ладони. Маг жизни. По правую и левую руку от него сидели другие маги. Судя по всему, деканы факультетов, среди которых было две женщины. И мантии у них были разных цветов. Понятно, стихийники, цвет мантии определял вид стихии. Красная – огонь, синяя – вода, черная – земля, белая – воздух. Хм, интересно, а кто шестой? В крайнем слева кресле сидел мужчина средних лет, с будто вырубленным из камня лицом, одетый в невзрачную серую мантию. Он не сводил с меня тяжелого взгляда с момента, как я перешагнул порог экзаменационного зала. «Нолти?» — приподнял кустистые брови глава комиссии. «Тот самый Нолти?» «Хм...» Мак переглянулся с коллегами, и у меня зародилось нехорошее предчувствие. «Неужели заваливать будут?» «Что ж, хорошо. Хотя несколько неожиданно. Нас никто не предупреждал, что в академии будет поступать наследник Аргиса». Отвечать на это я не стал. Да и что я мог сказать? Поступать в академию по протекции папаши? Нет уж, это не по мне. Пусть остальные детишки из высших родов строят из себя мажоров. Я всегда еще на земле пробивался собственным умом, без высоких покровителей. Маги начали перешептываться. Все, кроме того самого странного мага в сером одеянии, который продолжал сверлить меня взглядом. Я пока обозревал зал. Да, похоже, я был прав. Сам зал чем-то напоминал преснопамятную арену, где я впервые схватился с Харгаром. Только она была гораздо меньше по размерам. Вместо песка — мраморные плиты с выбитыми на них знаками, в которых я, к своему удивлению, узнал символы из рунной магии. По периметру площадки через каждые несколько шагов были расставлены столбы высотой около 3 метров, на вершинах которых были закреплены большие, тускло сияющие синим кристаллы. Интересно. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять их предназначение, но вот принцип действия. Негаторы магии работают по принципу накапливания направленной энергии? Или могут собирать и рассеянную? А как потом сбрасывают накопленное? По принципу громоотвода? «Молодой человек, я к вам обращаюсь», — вырвал меня из раздумий голос главы комиссии. «Черт, опять я задумался. Прошу прощения, милорд, я задумался над принципом работы негаторов магии». «Ваше стремление к познанию похвально, но мы все же обязаны провести теоретический экзамен для высших родов, этого вполне достаточно». «Черт, вот это я влип». Теорией магии я никогда не занимался, ну, если не считать мои самостоятельные попытки разобраться в принципах рунной магии по старым книгам в библиотеке школы везунчиков. Рун же гонял меня исключительно по практическим дисциплинам, логично рассудив, что теория от тварей света спасает плохо. Я как раз и рассчитывал на то, что покажу свою наработку вроде печати земли, спасшей нас в том самом рейде в поселении гномов. Что же делать? «Итак, начнем!» Глава комиссии солидно откашлялся. «Назовите мне 4 принципа магической корреляции Гутенберга». «Прошу прощения, милорд, но я не знаю». Негромко ответил я, чувствуя, что у меня загорелись уши. Святой Эйнштейн, какой позор! Что? Вы не знаете? Как можно не знать основ? Хорошо. Что вы знаете об обратном взаимодействии парных стихий? Я понурил голову. Об этом я тоже ничего не знал. Для меня все это звучало как китайская грамота. Что и этого не знаете? Ну, хотя бы теорию Лабеля вы мне можете процитировать? Все, это провал. Они наверняка знают, кто я такой. Не могут не знать. Если слухи обо мне просочились в высшее общество, и о том, что я был в школе везунчиков, знал даже тот расфуфыренный франт с завитыми волосиками, то ректор академии тоже наверняка в курсе. Похоже, они просто решили надо мной поиздеваться. Поставить на место выскочку, посмевшего появиться в высшем обществе. Из глубины души стала подниматься глухая злоба. «Ну, думаю, комиссия пришла к общему мнению. Если вы не знаете даже основ, то мы вынуждены...» «Вам ведь на самом деле это и не важно. Не так ли?» Я поднял голову, посмотрев на помост, на котором расположилась приемная комиссия. «Как говорил один умный человек, теория, мой друг, без практики суха. Эти штуки сейчас работают?» Я указал рукой на ближайший столб-негатор. «Комиссия приняла решение», — нахмурил кустистые брови ректор, сверкнув моноклем. «Ксандр Нолти, вы не...» «Подождите, Карас!» Внезапно густым басом прервал главу маг в сером. «Пусть парень покажет то, что хочет. Под мою ответственность!» Между ректором и магом пронеслась короткая дуэль взглядов, и маг в сером победил. «Хорошо!» — поджал губы ректор. «Только под вашу ответственность, Сарда!» Маг в сером щелкнул пальцами, и столбы-негаторы окутались сеткой электрических разрядов. Кристаллы басовито загудели и засияли синим светом, превратив лица членов комиссии в безжизненные маски. «Действуй, Нолти. Можешь применять любую магию. За этот периметр она не выйдет». «Ну, хорошо. Сами попросили». «Не выйдет, значит?» «Посмотрим, как эти негаторы справятся с моей усиленной печатью земли». Мгновенный прогон энергии через все тело, прикосновение раскрытой ладонью к каменному полу под ногами. Удар! Мраморные плиты вспучились волной выше моего роста. Разломились, как спички. Ударная волна рванулась от меня во все стороны, сметая и перемалывая все на своем пути. Дерьмо. Кажется, я перестарался, от злости вложив слишком много сил в заклятие. Кристаллы-негаторы ослепительно вспыхнули, заставив прикрыть глаза ладонью, и взорвались мелкими осколками, разлетевшись по всему залу, как шрапнель. Ударная волна, перемолов столбы, все же принявшие на себя основную силу заклятия, прокатилась дальше, замерев прямо перед креслами магов, окутавшимися коконами защиты. Я посмотрел по сторонам. Половина зала была разрушена. Я стоял на маленьком невредимом участке мраморной плиты, а вокруг меня все было вздыблено, переломано, как после бомбежки. Входные двери перекосило, одну створку вообще выбило в обратную сторону, и из-за нее выглядывало потрясенное лицо секретаря. «Ну, думаю, комиссии теперь все ясно», — широко улыбнулся маг в сером. Коконы защиты один за другим погасли, явив изумленные лица деканов и ректора. «Да уж, действительно», — слегка заикаясь, ответил один из магов в белой мантии. «Магия Земли и какой невероятный коэффициент! Вертана, это же потрясающая находка для твоего факультета!» «Да, наверное», — не сразу ответил невысокий толстяк в черной мантии, изумленно осматривая дело моих рук. «Это невероятно!» прокашлялся ректор, мгновенно вернувший невозмутимое выражение на лицо. «Милорд Нолти, вы свободны. Список поступивших будет вывешен завтра утром перед административным корпусом». «Ну, вроде все прошло удачно. Наверное. И, похоже, у меня появился покровитель. Тот самый маг в серой мантии. Маг смерти. Они вместе с магами жизни стояли особняком от стихийников. Отец, к слову, тоже был магом смерти. Оно и понятно, я просто не представляю себе, как можно использовать силу тени для чьего-то спасения. Ею можно только убивать». Я поморщился. «Ох, не нравится мне все это. Похоже, вокруг меня опять заваривается какая-то каша. Не просто так ведь этот серый меня вытянул. Ведь если бы он вовремя не вмешался, то все, прощай, Академия, и мои мечты найти информацию о перемещениях в другие миры и возвращении домой накрылись бы медным тазом. Опять какая-то странная подковерная интрига, а я еще думал, что избавился от всего этого, отправившись поступать в Академию. Наивный. Вернуться обратно в армию? Не лучшее решение. Там я точно не смогу ничего узнать, да и эксперименты проводить будет негде и некогда. Армия в любом мире армия. Личное время солдат и офицеров даже в мирную пору ограничено. Что уж говорить о сегодняшней ситуации на границе. Не нужно быть великим провидцем, чтобы понять, что что-то накапливалось. И рано или поздно эта критическая масса рванет. Мой патент лейтенанта был открытым, хотя, по сути, кадровым военным я не являлся, что и дало мне возможность выбора. Я выбрал учебу. Махаться со светлыми тварями – это все-таки не мое. Я ученый, а не Рэмбо. В очередной раз задумавшись, я не заметил, как прошел путь обратно, к выходу, возле которого оставил своих телохранителей, и чуть не врезался в гудящую толпу студентов. Что здесь происходит? Куда подевалась эта неугомонная троица? Неужели все-таки во что-то влезли? Во мне зародилось нехорошее предчувствие. Не обращая внимания на возмущенные крики, я растолкал стоящих передо мной студентов и увидел то, от чего мне сразу захотелось кого-нибудь убить. С максимальной жестокостью. «Ты, мерзкое отродье!» — цедил сквозь зубы какой-то аристократишка со стеком в руке, стоя перед коленопреклоненным, опустившим голову Локком. Гар и Элина лежали на земле без движения, только яростные глаза и частое дыхание говорило о том, что они живы. «Как ты посмел появиться здесь, в стенах Академии? Да еще и в компании таких же выродков! Подними голову, тварь!» Лок поднял голову, и я с ужасом увидел его залитое кровью лицо. «Я научу тебя, как вести себя перед господином, животное!» Стек, зажатый в руке подонка, взметнулся вверх. «Ты ублюдок!» — прошептал я, возникнув перед аристократом и перехватывая занесенную для удара руку. Во мне бушевала ярость. «Не смей трогать моих друзей! Убью!» Аристократик попытался вырваться, но тренировки Рунса с железными шарами и тяжелым шестом сделали мои руки жесткими, как клещи. «Отпусти ты, шваль!» — выпалил крысина, оскалившись, аристократик. «Это мой раб, и я делаю с ним, что хочу!» «Раб!» — бешено выдохнул я. «В задницу эту академию! Я убью его здесь и сейчас!» «Мастер! Не надо!» — раздался позади меня голос Локка. «Он имеет право!» «Что?» — обернулся я, опустив руку аристократа. «Ты что несешь, Лок? Ты в своем уме? И какого ты стоишь на коленях? Встань немедленно!» «Он сын лендлорда нашей провинции, босс!» — тихо произнес оборотень, вытерев кровь с рассеченной щеки и поднявшись на ноги. «Помните, я вам рассказывал? Все торки и другие нелюди во владениях клана Наки являются рабами. Перед глазами тут же вспыхнула картинка пустыря за библиотекой школы везунчиков и покрытая сеткой вздувшихся, плохо заживших рубцов на спине оборотня. «Да, я помню. И фамилию Наки я тоже помню. Вот и свиделись, сволочь!» «А ты, наверное, тот самый Ксандр Нолти, преступник, отданный отцом в школу для малолетних воров и убийц!» Набравшийся смелости от собравшейся вокруг толпы, насмешливо процедил дворянчик. «А тебе, животное, кто разрешил вставать с колен?» «Нет, простой смертью ты, тварь, не умрешь!» Огненная ярость сменила полярность, превратившись в ледяную. «Да, я тот самый Нолти. Этот торг принес мне клятву верности. Он мой слуга. И те двое тоже», — я указал на лежащих демона и вампиршу, скованных каким-то заклинанием. «Они говорили, чьими слугами являются?» «Да, они что-то бормотали, что являются телохранителями наследника рода Нолти», — презрительно рассмеялся аристократ. «Но чтобы настоящий Нолти взял в телохранители животных, ха, как низко нужно было пасть! Впрочем, грязная кровь всегда тянется к таким же отбросам!» Быстрый шаг к охамевшему мажору. Аристократик даже не успел отреагировать, как от моей пощечины кубарем полетел на землю. Немного энергии в удар я все же добавил. Толпа ахнула и агрессивно заворчала. «Дуэль до смерти! Немедленно!» — заверещал поднявшийся на ноги мажор. «Дождись своей очереди, ублюдок!» Я отвернулся от урода, не имевшего права называться человеком, и подошел к лежащим без движения Гару и Элине. Заклятия вблизи от меня переставали работать, поэтому я просто прикоснулся к лежащим на плитах, которыми была выслана площадь друзьям, и к ним вернулась способность двигаться и говорить. «Я, как вызываемая сторона, имею право выбора места и оружия. Перед закатом, за западными воротами», — обернулся я к разъяренному дворянчику. «Сталь и магия без ограничений». Наки продолжал что-то истерично визжать, но мне было уже не до него. Я помог подняться Элли, Гар с трудом, но поднялся сам. «В спину ударили, сволочи!» Демон сплюнул с ненавистью, оглядев собравшуюся толпу студентов. «Я даже среагировать не успел. Простите, мастер, я вас подвел». «Не парься. Похоже, бить в спину — излюбленный прием этих мразей. Элли, ты как? Идти сможешь?» «Да, повелитель, не беспокойтесь, я в порядке». В глазах вампирши горело яростное пламя. «Лок, пойдем», — окликнул я понурившегося оборотня. «Надо обработать твои раны». «Я не разрешал этому рабу уходить», — вновь заверещал, брызгая слюной Наки. Левая сторона его лица опухла и стремительно наливалась синевой. «Да что же это такое?» Рывок, и я возникаю прямо перед аристократом, позволив тени просочиться в мои глаза. «Если ты, ублюдок, еще раз откроешь свою поганую пасть...» Тихо, чтобы никто другой не услышал, прошептал я, неотрывно смотря в расширившиеся глаза отпрыска Наки. «То я выпотрошу тебя прямо здесь и сейчас. И мне плевать на правила Академии и дуэльный кодекс. Ты меня понял?» Наки судорожно сглотнул. Я знал, что он увидел. Тень, проникая в глаза, делает их непроницаемо черными. Тьма заливает белок и радужку, превращая глаза в темные адские провалы. «Не слышу?» «Да, я понял», — пробормотал Наки. «Ну вот и отлично», — улыбнулся я, сделав шаг назад и убрав тень из глаз. «Значит, перед закатом за западными воротами». Я посмотрел в небо. Младшее светило уже подбиралось к горизонту, а это значит, что у меня есть еще 2 часа. Надо успеть устроиться и позаботиться о Локке. Второй корпус находился довольно-таки далеко, шагать пришлось прилично. Академия Таруна была едва ли не больше по площади, чем школа везунчиков. Правда, была гораздо красивее, никаких унылых серых бараков и угрюмых учебных корпусов. Дорогу нам показал паренек из прислуги, тащивший здоровенный баул с бельем. Ну, конечно, ни один аристократ не станет пачкать руки, самостоятельно стирая свою одежду. Навстречу то и дело попадались ученики академии разных возрастов, от примерно 14-15 до 25. Взросление в империи Тарун наступало раньше, чем в моем мире. И совершеннолетним человек становился уже в 15. Свернув по дорожке аллеи, вернее, целого сада с декоративными, аккуратно постриженными кустами, образующими живую изгородь, и деревьями с разноцветными кронами, которых мне видеть еще не приходилось, мы чуть не столкнулись с группкой девчонок-служанок, несущих узлы с бельем на головах. «Сегодня что, прачечный день, что ли?» Девчонки, одетые в униформу из длинных юбок до пола, жакетов с изображением гербов на правой стороне груди, белых передников и чепчиков, увидев окровавленное лицо Локка, завизжали и бросились на утек, побросав свои узлы. «Ну вот», — напугал служанок, недовольно проворчал Гар. «Теперь слухи пойдут, что в академии завелось чудовище». «И неправда», — не изменил своей манере даже в этой ситуации кошак. «Я очень красивый, ты просто завидуешь». Кровь из рассеченной щеки оборотня продолжала идти. Мокрый от крови носовой платок, приложенный к лицу, помогал плохо. «Похоже, мы уже пришли», — Элли указал рукой на видневшийся сквозь деревья угол двухэтажного здания. «Сейчас промоем тебе рану, и я тебя заштопаю. Потерпи немного, блохастый», — подбодрила Локко-вампирша. «И ничего я не блохастый», — тут же огрызнулся кошак и меня немного отпустило. Лок вернулся к своей обычной манере балагура, значит, все не так плохо. Я вспомнил своего друга, стоявшим на коленях перед этим расфуфыренным ублюдком, и скрипнул зубами. «Не прощу. Эта аристократическая сволочь заплатит за все». «Не беспокойтесь, мастер», — негромко проговорил Гар, как всегда тонко чувствующий все оттенки моего настроения. «Все будет в порядке». «Все будет в порядке, когда я этой твари голову оторву, а потом прилеплю обратно, оживлю и оторву еще раз», — кровожадно оскалился я. «Не знал, что вы владеете искусством некросов, мастер», — бросил на меня удивленный взгляд демон. «Ай, не бери в голову, я пошутил», — отмахнулся я. «Пришли. Где здесь управляющего искать?» «Похоже, вон там», — указала Элина на группку нелюдей в одежде обслуги, выносящих из здания увязанные тюки. «Видимо, сегодня и в самом деле прачечный день». Слугами командовал согбенный седой орк, раздававший указания. «Гномы, гоблины, горги, пара дроу». Разумеется, ни один человек не станет выполнять грязную работу, для этого существуют ниши. Нас заметили. Орк отделился от группы и направился к нам. «Чем могу помочь, господин?» — поклонился мне орк, зыркнув узкими глазками на моих друзей. И, задержавшись взглядом на зажимающим окровавленным платком лицо Локки. «Это корпус номер 2? Мне нужен управляющий». «Вы не ошиблись, господин. Я управляющий», — еще раз поклонился орк. «Нас распределили к вам на проживание. Гар, покажи документы». «Но это невозможно», — округлил глаза управляющий. «В этом корпусе проживают только слуги. Мы не можем...» «Да мне плевать», — не выдержал я. «Моему другу нужна помощь», — я кивнул на Локко. «Нам нужна комната и чистая вода, чтобы промыть рану. Это вы можете предоставить?» «Да, конечно, господин. Прошу за мной». Орк быстро посеменил к входу. При нашем приближении собравшиеся слуги затихли. «Барзум, заканчивайте без меня», — сказал орк одному из слуг. Молодому, крепкому горгу, видимо, его помощнику. «Конечно, мастер Джар», — кивнул в ответ горг, низко мне поклонившись. Все слуги последовали его примеру. Черт, никогда к этому не привыкну. В родовом замке Нолти было то же самое. Прислуги из нелюдей там хватало. Сам Аргис, его жена и дети давно привыкли к этому проявлению раболепия и просто не обращали внимания, но вот я... Да, тебе кланяются, но взгляды в спину просто прожигают до костей. Столько в них ненависти. Наверняка они подумали, что залитое кровью лицо Локка — это моя работа. Нелюди в империи Тарун, по сути, являлись вещами. Их можно было продавать... проигрывать в карты, пытать и убивать. Кому может быть дело до какого-то торка, гоблина или вампира? Их и так слишком много. Одним больше, одним меньше. Что такого, если сыночек или дочка лендлорда слегка позабавится с низшим? Я скрипнул зубами. С этим я до сих пор не мог смириться. Орк провел нас по коридору и открыл скрипнувшую дверь. «Прошу прощения, господин, если бы мы знали, то приготовили бы лучшую комнату», — извиняющимся тоном вновь начал управляющий. «Сгодится». Я вошел в небольшую, скудно обставленную комнату, бросил шестопер на узкую лежанку и обернулся к оборотню. «Лок, ты как, дружище?» «Да не переживайте вы, босс. Подумаешь, еще один рубец. Мало их у меня, что ли?» — проговорил Лок, убрав окровавленный платок от раны. А я в очередной раз скрипнул зубами. Щека торка была развалена почти пополам. Сквозь кровавое месиво проглядывали белые зубы. «Мне нужна вода. Много воды. И чистая ткань». Вампирша сняла висящий за спиной походный мешок и выложила из него свернутый рулон плотной ткани, в котором что-то металлически звякнуло. «Не переживай, блохастый, заштопаем. Шрамы украшают мужчину. Еще все кошечки твои будут». «Да, конечно, сейчас все будет сделано». Орк бросил на меня странный взгляд и быстро вышел из комнаты. Вернулся он быстро, в сопровождении служанки из дроу, несущей поднос с уложенными на нем туго свернутыми бинтами. Сам управляющий нес большой металлический таз и ведро с водой. «Вот, господин, вода и бинты чистые. Я могу еще помочь чем-то?» «Пока нет, спасибо. Впрочем, нас четверо, и с нами девушка. Одной комнаты нам будет маловато». «Вот еще», — фыркнула Элина, развернув рулон, в котором я с удивлением увидел закрепленные завязками блестящие хирургические инструменты. Ножи различной формы, пила, похожая на разделочную. Иглы в виде полумесяца, клещи. Меня передернуло. Набор вивисектора какой-то. Я ваш телохранитель и не должна находиться в другом помещении. Но ты же девушка. Как на это посмотрят? Да кого это волнует? Криво усмехнулась Элли, сноровисто просовывая в ушко иглы толстую нить. Эти, выделила интонации слово вампирша. «Эти и так думают, что мы любовники. Помните, на площади? Так что никакого ущерба репутации. Ее у вас и так нет, повелитель». «К тому же вы взяли на службу низших, да еще и назвали Торка другом. При всех», — добавил Гар, прислонив Глефу к стене. «Вам этого в любом случае не простят». Управляющий обалдело переводил взгляд своих раскосых глаз с меня на телохранителей. «Ладно, все понятно», — махнул я рукой. «Как говорится, обычно то, что начинается хорошо, заканчивается плохо. А то, что начинается плохо, заканчивается еще хуже». «Это где ж так говорят?» — подал голос Лок. Элина уже успела намочить свернутый бинт и аккуратно оттирала щеку вокруг раны от сгустков крови. «Неважно. Спасибо, уважаемый», — кивнул я управляющему. «Вы очень нам помогли. Дальше мы сами». «Да, конечно, господин», — не сразу ответил орк. «Был рад помочь. Обращайтесь в любое время». Управляющий поклонился, вышел из комнаты, дернув за руку замершую, подобно изваянию, служанку дроу и тихо прикрыл за собой дверь. Сейчас и здесь разговоры о странном человеке пойдут. Среди слуг слухи распространяются быстро», — покачал головой Гар. «Да и хрен с ними. Мне сейчас о другом думать надо». «Да уж, 3 дуэли за один вечер». Элли, промыв рану на щеке оборотня, уже осторожно зашивала ее, делая аккуратные стежки. «И где она этому научилась?» «Об этом будут долго говорить. Не дергайся, блохастый!» «Вижу, ты не очень-то переживаешь, Элли», — неодобрительно покачал головой демон. «А что переживать?» Вампирша, уже зашившая рану на щеке Торка, обрезала маленькими ножничками торчащие концы нитки и повернулась к Гару. «Ты ведь знаешь, как повелитель умеет драться. Заклятия дальнего действия ему ничего не сделают, а в ближнем бою он своим шестилистом любого на фарш разделает». «Я бы не был столь уверен», — нахмурился демон, скрестив руки на груди. «Это не глупые твари света. Аристократы могут преподнести неприятные сюрпризы. Честно, они вряд ли будут драться». «Ну и что они смогут сделать?» — вступил в разговор Лок, потянувшись пощупать зашитую щеку, за что тут же получил по лапе от Элины. «Магия на босса не действует, а против его шестопера их хлипкие шпажонки все равно, что зубочистки. Да, и вспомните, что было на экзамене с тем ангелом. Босс бессмертный, его невозможно убить». Я слушал вполуха перепалку друзей, а сам уже прокручивал в голове возможный сценарий дуэли. Да, мне бы уверенность Локка. Бессмертный я или не бессмертный, выяснять это как-то не тянуло. Тогда, после схватки в клетке с ангелом, я остался в живых только чудом, только потому, что впитал в себя всю его энергию. Со всеми способностями мне никак не удавалось разобраться до конца. Каждый раз надо было тупо остаться в живых, что в школе везунчиков, что после, в рейде на границе со светляками. Я думал заняться исследованиями здесь, в академии, но и тут все пошло наперекосяк. «Эй, босс, ты нас слышишь?» «А что?» — очнулся я. «Опять ты в себя ушел». Лок встал с лежанки и, подойдя к окну, посмотрел на свое отражение в стекле. «А, сойдет. Спасибо, клыкастая. На мне все быстро заживает, как на торке, да?» Расплылся в улыбке оборотень. Элина фыркнула и принялась собирать инструменты, упаковывая их обратно. «Не знаю почему, но что такое сепсис в этом мире не знали. Да и о каких-то болезнях или эпидемиях, выкашивающих полмира, как это частенько случалось на Земле, я не слышал. Раны просто зашивали, не слишком беспокоясь о гигиене и болезнетворных микробах. Причина этого была мне неизвестна, да и биохимия все же не мой предмет». «Мастер, мы говорили о том, что если мы здесь увидим, что кто-то будет явно нарушать правила, то мы вмешаемся. Это наш долг, как телохранителей». Гар взял прислоненную к стене глефу, распустил завязки кожаного чехла и провел подушечкой большого пальца по лезвию, проверяя остроту клинка. «И врасплох нас больше не застанут, обещаю». «Да, вы правы, подстраховаться не помешает», — согласно кивнул я. «Благородство у местных аристократов не в чести, но, думаю, ваша помощь не понадобится. Я постараюсь закончить совсем быстро. И церемониться с ними я точно не стану». Я подошел к окну и протер запыленное стекло ладонью. Старшее светило нависло над горизонтом, и, стало быть, время дуэли должно скоро наступить. «Нам пора выдвигаться. Не дело, если мы появимся последними. Это могут расценить как трусость». Я закрыл глаза, прогнав энергию от стоп до кончиков пальцев, после чего подхватил свой верный шестопер и резко выдохнул. «Пошли!»